Свобода. 1925-1927. Беньямин горюет, Хайдеггер творит, Кассирер становится звездой, а Витгенштейн — ребенком. Красные звезды. Трудно сказать, какое впечатление четверо немцев, сидящие в одном из тех уличных кафе, что годом раньше так очаровали Беньямина, производили на прохожих неаполитанцев. Во всяком случае, местные вряд ли поняли бы хоть слово в спектакле, даже если бы солидные господа в буржуазных летних костюмах кричали друг на друга по-итальянски, а не по-немецки. И пусть по стилю дискуссия напоминала чисто неаполитанскую, главными в ней были сугубо немецкие темы. Центральную роль играли такие понятия, как «отчуждение» или «овеществление». Звучали также «внутренняя сущность» и «сущностное познание». Снова и снова были слышны такие слова, как «исток», «уршпрунг», «откровение» или «ослепление». И, разумеется, «классовое сознание». Один из дискутантов, Теодор Визенгрунд Адорно, в письме своему учителю музыкальной композиции Альбану Бергу, вспоминает о философской битве, в которой мы хотя и сумели отстоять свои позиции, но вместе с тем сочли крайне необходимым перегруппировать силы. Под «мы» 22-летний в ту пору франкфуртский соискатель должности преподавателя философии подразумевал себя, а также своего старшего друга и партнера Зигфрида Кракауэра. Он был на 14 лет старше Адорно и руководил литературным разделом «Франкфуртер Цайтунг». Хотя в ходе трехнедельного пребывания в Италии их и без того сложные взаимоотношения достигли стадии окончательно критической пористости, перед сильным противником за кофейным столом надлежало продемонстрировать величайшую сплоченность. Ибо в роли противника выступали одновременно неаполитанец в душе Вальтер Беньямин и его давний знакомец Альфред Зон Реталь, который еще несколько лет назад уехал из Германии и, поселившись в Сорентино, деревушке на побережье Амальфи, тщательно изучал «Капитал» Маркса. Команда красных, стало быть, имела на своей стороне явное домашнее преимущество, а вдобавок достаточно взглянуть на площадь вполне конкретных зрителей. Кракауэр заикался, а потому в словесной битве был применим лишь ограниченно. Поэтому вся тяжесть защиты позиции художественного авангарда, который каким-то не вполне понятным образом следовало совместить с киркегоровскими идеалами внутренней сущности и индивидуальности, целиком легла на блестящего молодого ученого Адорно. Всего год назад он защитился во Франкфурте у профессора Корнелиуса, представив работу «Трансцендентность вещественного и ноематического феноменологии Гуссерля». Молодого Визенгрунда, как его насмешливо звали в дружеском кругу, можно было упрекнуть во многом, но за словом он в карман не лез, это уж точно. Да и в студенческие годы во Франкфурте не был замечен в излишнем теоретическом самоотречении. Все они знали друг друга еще по прошлому году во Франкфурте, где подобные дискуссии в кафе были прочной составной частью, если не сказать подлинным центром жизни этих буржуазных интеллектуалов. И вот теперь таланты на школьной экскурсии. Поведение Беньямина в неаполитанской дискуссии запомнилось как особенно задиристое и неуступчивое. Ни малейшего желания прийти к согласию. Неудивительно, ведь его работу «Происхождение немецкой барочной драмы», поданную на защиту всего 2,5 месяцами ранее, то есть в июле 1925 года, признали во Франкфурте неудовлетворительной и отклонили. Причем не в последнюю очередь на основании отзыва философа Ханса Корнелиуса, руководителя диссертации Адорно. Чтобы избавить Беньямина от официального поражения, факультет в первых числах августа прислал письмо, где разъяснил, что ему следует отозвать работу по собственной инициативе, и после многодневной мучительной душевной борьбы он так и сделал. Типичный Беньямин, стало быть, в очередной раз. Критическое предисловие. Как же до этого дошло? Разве в феврале того же года, за месяц до подачи первой части работы, он не писал другу Шолему в далекий Иерусалим? Ситуация складывается не сказать, чтобы неблагоприятно. Шульц декан, да и вообще кое-что практически улажено. На самом деле так оно и было, правда, до представления работы на рецензирование. Поскольку Бенимин в феврале-марте все еще трудился над нею, она всю весну поступала к профессору Шульцу, так сказать, частями. Полный текст был на руках у руководителя только в мае. К этому времени литературовед Шульц после первого, по всей видимости, беглого взгляда на предпосланное работе «Эпистемологическое предисловие» уже составил свое суждение. Будучи официальным руководителем диссертации, вдобавок предложившим данную тему, он сказался некомпетентным касательно содержания работы и передал ее своему коллеге, философу и профессору эстетики Корнелиусу. Вместо защиты по истории литературы речь теперь идет о защите по эстетике. Но и Корнелиуса текст привел в отчаяние. Бенеминова предисловие упорно не поддавалось его пониманию, настолько, что он счел себя не в состоянии дать работе сколь-либо содержательную оценку. С привлеченными на подмогу ассистентами доктором Максом Хоркхаймером и доктором Адемаром Гельбом произошло то же самое. Формулировки рецензии, представленной Корнелиусом факультету. При всем благорасположении к автору, которого я знаю как человека толкового и остроумного, я не могу не высказать сомнения, что при его заумной манере выражения, которую, видимо, следует трактовать как знак отсутствия ясности относительно предмета, он не может руководить студентами в данной области. Что касается предисловия, оценка абсолютно понятная, тем более, что именно так оценил его и сам Бенимин, когда говорил Шолему о самой хрупкой части целого. Действительно, масштабы неумелости и нехватки стратегического мышления в построении работы наводят на подозрение в умышленной обструкции. Во всяком случае, крайняя усложненность и эзотеричность слога, намного более замысловатого, нежели его предисловие к переводам Бодлера, создают впечатление, будто автор от страха перед возможным отклонением работы предпочитает взять эту предполагаемую судьбу в собственные руки, обеспечивая всех участников множеством прекрасных предлогов именно для такой оценки. Стоит всерьез подумать и о том, не стало ли бы для видов автора на защиту еще более сокрушительным ударом, разъяснил он рецензентам смысл своего предисловия хотя бы в принципе. В письме Шолему Бенимин характеризует эту часть работы как «безмерную наглость, а именно не больше и не меньше, чем пролегомены к эпистемологии, нечто вроде второго, не знаю, лучшего ли этапа прежней, известной тебе работы о языке, причесанной под идейное учение». Дело для Адама. Под прежней работой о языке Бенимин имеет в виду написанный в 1916 году и опубликованный посмертно текст о языке вообще и о языке человека. Насыщенный мотивами еврейской теологии, этот текст анализирует эпоху философии нового и новейшего времени и особенно ее философии языка как эпоху далекого от истины упадка, чьим итогом стало состояние глубокой скорби, охватившую всю природу, в том числе и современных людей. Те же философские мотивы отличают и эпистемологическое предисловие к работе об орочной драме. Использованное Бенимином заглавное понятие эпистемологии определенно соотносится с преобладающей в культуре в 1925 году трактовкой современной философии как теории познания, полностью в духе первого и якобы ключевого вопроса Канта «что я могу знать?». Вместо того, чтобы прямо ответить на этот вопрос, Кант в своей «Критике чистого разума» 1781, и в этом состояла эпохальная гениальность его подхода, счел уместным для начала тщательно проверить условия и границы самой человеческой способности познания. Эпистемологическое предисловие Бенимина, однако, есть не очередное упражнение в пределах этой дисциплины, то есть критики познания, но скорее поэтико-аналитическая фронтальная атака на широко распространенное представление, что главная задача будущей философии заключается в занятиях эпистемологией кантовского толка. Иными словами, Бенимин критикует возникшее в тот момент суждение современной философии до одной лишь теории познания. Для него подобная конструкция развития совершенно ошибочная, разрушительная для культуры в целом. В диссертации Бенимина речь идет в первую очередь не об анализе формы барочной драмы и ее вероятного происхождения, а замаскированной под литературоведческий анализ фундаментальной критики той драмы, в которую на его глазах превратилась вся современная философия. Поэтому вполне логично, что в предисловии речь идет не о выявлении истинных условий возможности познания, а, напротив, о как можно более тщательном изображении преобладающих условий невозможности истинного познания, возникших в модерную эпоху. В феномене барочной драмы, и здесь находится ключ ко всему предпринятому Бениамином анализу, упомянутые негативные условия находят свое художественное выражение в необычайно концентрированном виде. Они проявляются в реально существующих произведениях барочной драмы, с образцовой ясностью получают в них парадигматическое художественное воплощение. Раскрыв истины, столетиями сокрытые в этих произведениях искусства, Бениамин уже в своей диссертации 1919 года выявил подлинную функцию критики. Когда цель работы таким образом раскрыта, возникают, собственно говоря, всего лишь три существенных вопроса, полностью соответствующих структуре изложения Бениамином своих тезисов. Вот они. Что такого разрушительного в редукции современной философии к теории познания, в чем ее главные ошибочные допущения? Эпистемологическое предисловие. Какая форма скорби, трауэр, возникает из присущего ей миропонимания? Часть первая. Драма и трагедия. И в какой мере аллегория, как языковое средство и художественная форма, выполняет в рамках анализа этого упадка особую эпистемологическую функцию. Часть вторая. Аллегория и драма. Подобно наброскам из мастерской художника, основные тезисы Бениамина разбросаны по всему предисловию. Вот почему этот текст считается не только одной из самых расплывчатых, но и одной из самых богатых работ, когда-либо написанных на немецком языке. Аналитически проработанный и в соответствии с замыслом автора сосредоточенный на вопросе о роли языка как общего условия познания, он выстраивается в насыщенное собрание всех главных философских убеждений, которые с 1916 года определяют и направляют философский путь Бениамина. Предисловие Бениамина словно загадку сфинкса каждый читатель, если он хочет свободно двигаться в пространстве его мышления, должен разгадывать сам. Попытка того стоит. Работа скорби. Прежде всего, подлинный первородный грех современной философии языка заключается для Бениамина в допущении принципиальной произвольности языковых знаков. В соответствии с нею, например, слово «стол» находится к обозначенному им объекту не в сущностном, но в совершенно произвольном отношении. Этому основному допущению современного мышления, которое в действительности едва ли когда-либо ставилось под вопрос, Бениамин противопоставляет адамическую или даже райскую концепцию языка. В изначальном, а стало быть, подлинно устанавливающем значении языка, Бениамин называет его «чистым языком». Знаки, имена вещей, стояли отнюдь не в произвольном, но скорее в необходимом и сущностно определяющем отношении к означаемому. Адамическое именование столь далеко от того, чтобы быть игрой и произволом, что именно в нем находит свое подтверждение райское состояние как таковое, которому еще не было нужды бороться со значением слова, предназначенным для сообщения. Следовательно, второе принципиально ошибочное допущение современной философии языка состоит в том, что она признает в коммуникации подлинную задачу, даже сущность языка. По Бениамину, язык — это отнюдь не средство передачи другим людям, пригодные для использования информации, но медиум, в котором человек воспринимает себя самого и все окружающие его вещи, то есть, называя, познает их и себя. Не человек высказывается через язык, но язык говорит в нем. Фундаментальный смысл имеет понимание, что эта духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка. То есть у языков нет глашатая «sprechen, der sprachen», если понимать под ним того, кто посредством этих языков сообщает себя через языки. Духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка. То, что Бениамин в 1916 году еще называет «духовной сущностью», он в предисловии к барочной драме называет «идеей», стремясь все стилизовать под учение об идеях. Его тезис — язык стоит отнюдь не на службе у профанного сообщения, но на службе у откровения бытия. То есть язык, трактуемый правильно, есть событие откровения, а не событие сообщения. Вполне созвучно, кстати, с Витгенштейном в трактате, а равно и с мало-помалу складывающимися около 1925 года соображениями Хайдеггера по поводу сущности языка. Однако же откровение — это совсем не то, на что способны сами жаждущие познания индивиды. Скорее, обнаружение этого просветляющего события требует определенного, достаточно пассивного отношения, определяемого вслушиванием человека в бытие. Стало быть, отношение, прямо противоположного современному научно-исследовательскому вопрошанию природы, например, в форме научного эксперимента, а значит и мыслящему модерному субъекту с интересом собирающему знания. На месте одномоментно искупающего события откровения или просветления, которое по Бениамину совершенно определенно суть не от мира сего и не может получить в нем никакого активного воплощения, в модерне возникает философия истории под знаком постепенного, в том числе социального, прогресса во всех областях. Его понимают как движение по направлению к истине, свободе, справедливости. Этой картине непрерывного прогресса человечества, которая вдохновляла все просвещение, и в частности философию Иммануила Канта, у Бениамина противостоит логика сокрушительного перелома, позднее названного шоком. Лучшим примером таких определяющих шоковых событий, опрокидывающих и созидающих целое мировоззрение, являются первоистоки или же происхождение Уршпрюнге. Например, происхождение барочной драмы. В происхождении не предполагается никакого становления возникшего. «Werden des Entsprungenen» скорее подразумевается возникновение из становления и исчезновение. Происхождение стоит в потоке становления, как водоворот, и затягивает в свой ритм материал возникновения. Происхождение для Бениамина — это, стало быть, не событие в историческом времени, но начало как новых способов его исчисления, так и новых отношений с миром. Происхождение современной философии и всего того, что оно захватывает в свой водоворот из предшествующих констелляций знания, дабы иметь возможность самостоятельно себя утвердить, и есть подлинный предмет бениаминовского мышления в его становящейся целостности. Припоминающее слушание. Уже здесь заметно, как бесконечно далека работа Бениамина в подходе и характере задач или требований от академической диссертации. Неудивительно, что те, от кого зависела ее оценка, были поражены и, соответственно, неприятно удивлены. Они с полным правом просили представить аттестационную работу и ожидали таковую, а получили философскую речь в суде. Причем такую, где говорилось не о раскрытии, скажем, духовной нищеты автора, но о раскрытии духовной нищеты всего философствования его времени. Эпистемологическое предисловие само намерено стать событием, все захватывающим и все раскрывающим прыжком в новое, преодолевающее современную философию мышления. В самом деле, безмерная хуцпа. Особенно если учитывать, сколь реакционную, казалось бы, альтернативу происхождения предлагает Бениамин эпохи современной философии. В конечном счете, по Бениамину, только некий «бог» — событие такое же божественное, как и сам феномен речи, может обеспечить истинное спасение. Подобно тому, как язык для него — основа всякого осмысленного подхода к миру, не может иметь человеческого происхождения, ровно так же не может он быть и спасительным шоковым событием осознания истины на некоем чистом языке. Поэтому, подобно Витгенштейну, Бениамин снова и снова настаивает, что чудо языка не может быть объяснено в самом языке. В крайнем случае, его подлинную сущность можно показать через особые языковые способы представления. Языковое усилие, необходимое, чтобы вывести из фактического прослушания Урфернейман конкретной эпохи точные указания на его подлинные исходные основания, вот что Бениамин называет философией, причем существующей в форме воспоминания. Дело философа путем представления «Дарштеллунг» — вернуть примат символическому характеру слова, в котором идея обретает согласие сама с собой, являющееся противоположностью всякого направленного вовне сообщения. Так как философия не имеет права претендовать на откровение, то это может произойти единственно через воспоминания, возвращающиеся к прослушанию. Такому воспоминанию, прежде всего представляющему собой погружение в художественные мыслеобразы, специально для этой цели созданные, свойственен скорее пассивный характер слушания, а не характер, скажем, активного познания. В этой связи, когда, как подчеркивает Беньямин, речь идет в первую очередь о понимании невозможности, нужно говорить о плодотворном скепсисе. Свое осуществление он находит в нацеленной на умозрительный повтор заостренности собственного восприятия открытой данности всех феноменов во всем их возможном богатстве опыта. Вполне сравнимо, например, с буддийской мандалой. В аллегорический заряженный узор, который должен погрузиться ищущий дух, обретая ясность и стирая все мнимые образы. Словами Беньямина, этот скепсис можно сравнить с глубоким вздохом мысли, после которого она может предаться мельчайшим вещам неспешно и без тени стеснения. О мельчайшем речь будет идти там, где рассмотрение погружается в произведение и форму искусства, чтобы измерить его содержание. Поспешность, обходящаяся с ними хваткой, которой поглощают чужую собственность, свойственна искушенным и ничем не лучше простоты обывателя. Напротив, для подлинного умозрения отвращение от дедуктивного метода соединяется со все более широким, все более страстным обращением к феноменам, которым никогда не грозит остаться предметом смутного изумления, пока их изображение остается в то же время изображением идей и только тем самым спасает их единичность. Решающим в Беньяминовом диагнозе упадка остается понимание, какой форме оценки подобное райское идеализированное возвращение к феноменам, к самим вещам никогда не приведет, а именно к ценностному суждению в моральном смысле. Высокомерное притязание современных так называемых субъектов, наделенных способностью суждения, возвыситься перед лицом творения до уровня судей о добре и зле, тем самым пропагандируя идею, что человеческая этика может зиждеться на феноменах, более того, на самом феномене языка, означает для Беньямина поистине фатальное и все извращающее грехопадение модерна. Следуя тематической задаче своей работы, он связывает это грехопадение с первоистоком немецкой барочной драмы как наглядный пример жанрового упадка. Ужасающая противохудожественная субъективность барокко сталкивается с теологической сущностью субъективного. Библия вводит зло под рубрикой «знания». Змея обещает первым людям знание добра и зла. О Боге же после того, как он завершил творение, говорится: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть знание о зле не имеет предмета. Его нет в мире. Следовательно, знание добра и зла является собой противоположность всякому предметному знанию. В соотнесении с глубиной субъективности оно в сущности представляет собой лишь знание о зле. Это болтовня в глубоком смысле, в каком понимал это слово Киркегор. Это знание — начало всякого аллегорического взгляда как триумф субъективности и наступление господства произвольности над вещами. Ведь добро и зло пребывают неназываемыми, как безымянные за пределами языка имен, которым райский человек назвал вещи и которые он покидает в бездне этих вопросов. Триумф субъективности и рожденная из духа имманентности, наполненная произволом господства над вещами, и не в последнюю очередь над самой природой, которая с этой точки зрения сама становится вещью. Все это в итоге ведет и к необратимому овеществлению человечества. Именно здесь, в одном суждении, кренится подлинная драма модерна, о чьем злосчастном происхождении ведет речь Беньямин в своей работе. Само по себе знание о добре и зле на самом деле не имеет предмета, его нет в мире. Согласно разработанной Беньямином оригинальной номинативной антологии, оно вне языка имен. То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием, а именно этого современный субъект, желающий полного самовластия, не делает, он болтает и все глубже вязнет в полной глухоте, результатом чего, правда, всегда лишь подспудно угадываемая становится скорбь. С таким диагнозом состояния культуры, а также философии как академической дисциплины полностью согласны, как мы видели, и Витгенштейн, и Хайдеггер. То же касается и убежденности, что никакой философской этики нет, и что всякая попытка вывести таковую из духа имманентности есть лишь ярчайший симптом того, насколько глубоко человек, как существо именующее, погряз в болтовне. Ни один из этих мыслителей не разрабатывал этику в общепринятом современном смысле и даже не делал таких попыток, в том числе и Кассирер. У всех у них были на то свои соображения. Скорбные тропы. Специфическая скорбь, которая с приходом модерна все более затеняет и глушит общее состояние мира, затрагивает у Беньямина не только и не столько человека, ошибочно полагающего себя правящим субъектом. Равным образом это касается и мнимо-немых объектов так называемой природы, о которых современный человек полагает, что может распоряжаться ими свободно и по своему усмотрению, словно произвольными знаками, с чьей помощью он эти объекты именует. Однако природа по сути своей для Беньямина отнюдь не нема. Просто в эпоху после падения она все больше погружалась в молчание, точнее, умолкала для нас. В истинном языке природа говорит с нами, а мы с нею. Ни одна из сторон не придает здесь значения другой. Вместо этого значение производит себя само. Отношение взаимного внимательного вслушивания, впрочем, при совершенно искаженных в эпоху модерна предпосылках познания, ведут к тому, что оба полюса этой динамики, природа и человек, испытывают взаимоусиливающуюся утрату резонанса. Этот близкий к депрессии феномен тотальной утраты смысла и, соответственно, языка «ничто больше не говорит со мной» Беньямин вполне удачно называет «скорбью». Природа немеет, потому что ее вынуждает к этому скорбь. Во всякой скорби обитает глубочайшая склонность к безязычию, что бесконечно больше, чем неспособность или нежелание нечто сообщать. Но в языке людей вещи переименованы. Переименование как глубочайшая языковая основа всякой скорби и со стороны вещей всякого онемения. Именно эту немоту, возникшую из современного духа, переименование, эпоха барокко пытается компенсировать искусством, причем в немецкой драме явно беспомощно и формально чрезмерно, поскольку на сцене она заставляет говорить все, делая предметом драматического сообщения публике даже самое отдаленное. Словно слепое безумие в свободном падении изначальной утраты значения. Подлинная драма познания, которая, по мнению Беньямина, уже в начале 1910-х годов, по вполне понятным, связанным с упадком причинам, неизбежно повторяется в языковых эксцессах экспрессионизма, каковы он недвусмысленно уподобляет эксцессам барокко. На этом фоне проясняется и решающая роль аллегории как типичного для барокко средства художественного изображения. Например, в изображении женщины с весами в руках как аллегории правосудия или в более позднее время как аллегории колониальной судьбы Колумбии в романе Маркеса «Сто лет одиночества». Речь идет о форме косвенного посредничества. Вместо того, чтобы сказать нечто напрямик, это нечто косвенно символизируется. Но как излюбленное изобразительное средство, барочной драмы аллегория по Беньямину достигает прежде всего одного, она наглядно изображает то, что стало безнадежно несовместимым. И таким образом прекрасно подходит, чтобы наглядно показать истинное устройство мира после падения. Именно в мире, подчиненном законам полной семиотической произвольности, аллегория как дьявольское средство познания представляет собой художественное средство познания par excellence. Словами Беньямина. Интенция аллегории настолько противоборствует стремлению к истине, что в ней яснее, чем где бы то ни было, обнаруживается единство чистого, обращенного к голому знанию любопытства и высокомерного обособления человека. Коль скоро подлинная задача философии заключается в воспоминании, возвращающемся к исходному слушанию, то во времена, следующие за современным падением, она может состоять только в выявлении условий фактической невозможности истинного познания. А в таком случае наилучшее средство познания — именно то, что с максимальной убедительностью изображает полную произвольность и несовместность, которыми отличается данное время. Стало быть, этот период познания настолько ясно и отчетливо противоречит направляющему любое исследование стремлению к истине, что в нем с особенной ясностью угадывается бездна наступившей потери, проявляющейся подобно негативу на пленке. После падения в современность прямого способа высказать истину более не существует. Сам язык для этого давным-давно слишком запутан и опустошен. Однако внутри этих запутанных обстоятельств существует способ сделать степень наступившей невнятности видимой и запоминаемой. Это и есть аллегория. Опираясь на присущие фигурам мысли, способы письма и познания, она будет определять работу Беньямина в 1924-1925 годах, приведя его к новым творческим вершинам. Критический альбом. Для полного понимания всего систематически продуманного и осуществленного философского проекта Беньямина следует обязательно подчеркнуть, что предложенный им аллегорический способ изображения представляет собой выдающееся средство антипознания. Иных средств при нынешнем положении вещей в языке нет и, пожалуй, уже никогда не будет. Подобно тому, как Витгенштейн, чтобы правильно увидеть мир, должен сперва подняться по лестнице бессмысленных, а потому явно далеких от истины утверждений, Беньямин пользуется аллегорией и аллегорическим способом прочтения как инструментом, нацеленной на поиск истины критики состояния своей эпохи, эпохи модерна. Он тоже не в состоянии высказать истину в языке и в том культурном контексте, которым он бесповоротно ограничен, однако он вполне может ее показать или указать. Вот почему под знаком аллегорического мыслеобраза или фигуры мысли на место логически строгой аргументации встает рабочая логика альбома, где главное — освоить широко разветвленную область мыслей, исследовав ее вдоль и поперек, невзирая на все преграды и двигаясь во всех направлениях. При этом нужно снова и снова затрагивать с различных сторон те же или почти те же самые точки, помещая их в новые констелляции, чтобы наблюдателю открылась ясная картина положения, в том числе и его собственного. Уже эпистемологическому предисловию Беньямина в его грандиозно сложной разбросанности аргументов присущ этот альбомный или эскизный характер. Кто не способен собрать для себя эту головоломку, не сумеет понять и знаки собственного времени. Оттого-то эпистемологическое предисловие можно трактовать и как своего рода экзамен. Кто его не выдержит, тому лучше всего молчать. Но ни в коем случае не выносить приговор и не оценивать. С этой точки зрения во Франкфурте провалился со своей работой не Беньямин, а Франкфурт. И, кстати, не только франкфуртцы, но и значительная часть по сей день весьма активных почитателей Беньямина. Вместо того, чтобы воспринять его глубокие систематические импульсы во всей их последовательности и устремленные в будущее оригинальности, они, как кажется, продолжают упорно водружать своего героя на вызывающие богатые ассоциации пьедестал эзотерика. В этом смысле эпоха скорби продолжается и поныне. Палестина или коммунизм. Усиленная экономическим дефицитом, навязчивая идея Беньямина непременно сделать академическую карьеру, идея, которая в более-менее ясные моменты существования приводила его в ужас, стала истоком его собственной биографической драмы. После более чем предсказуемого отклонения его диссертации, принципиально отвергавшей как раз те академические дисциплины и институции, в которых ее нужно было формально аттестовать, Беньямин почувствовал, что отныне сбросил с плеч тяжесть предыдущего этапа своей взрослой жизни. Невзирая на неприятные эмоции, неизбежно сопровождающие отказ, он трактует франкфуртский приговор как освобождение и в августе 1925 года сообщает в письме своему менеджеру и единственному истинному покровителю Готфриду Заламон де Латуру. «Будь я в своей самооценке хотя бы маломальски зависим от этих мнений, то безответственная и легкомысленная манера, с какой полномочная инстанция рассматривала мое дело, повергла бы меня в шок, от которого моя производительность не скоро бы оправилась. Ничего подобного не происходит, скорее наоборот. Это остается моим личным делом». Итак, в середине 1925 года Беньямин впервые по-настоящему свободен. В том числе, конечно, и умереть с голоду. Необходимо принять серьезнейшее решение относительно будущего направления творчества, а значит и выбора будущего места жительства. В книге оборочной драме были с уникальной плотностью соотнесены и переплетены друг с другом все главные идеи тех его работ, которые он дотоле полагал первостепенными, а именно эссе о языке вообще и о языке человека, трактата «Судьба и характер», предисловие к Бодлеру и очерка об избирательном сродстве. В 1925 году Беньямин располагает собственным оригинальным философским взглядом и голосом, который, начиная с первых же фигур мысли, например, с текста о Неаполе, звучит все свободнее и выразительнее. С систематической точки зрения критический анализ барочной драмы предлагает ему два исследовательских и жизненных пути, не только примерно равноценных, но и взаимоисключающих. Коротко говоря, ему надо решить — Палестина или Москва. Палестина, как это явствует из его работ, означала погружение в теологию иудаизма, то есть в постоянные поиски утраченного адамического языка и сохранение истинного трансцендентного горизонта спасения в иудейском мессианизме. Этот путь поддерживает его самый верный друг — Гершом Шолем, который эмигрировал в Палестину еще в 1923-м и намеревался заманить в землю обетованную и Беньямина. Однако здесь необходимым условием был иврит, на котором Беньямин до сих пор не говорил и не читал. С другой стороны, как открылось Беньямину летом 1924 года, в сказочный период его диванного знакомства с коммунизмом на Капри, многое в его взглядах указывало в направлении того диагноза времени, какой мы встречаем, например, в ранних работах Георга Лукача. В первую очередь это касалось его опубликованной в 1923 году, широко почитаемой в том числе Беньямином, Адорно, Кракауэром и Зонрателем и бурно обсуждаемой книги «История и классовое сознание». Смутные мифические силы из эссе Беньямина об избирательном сродстве, действующие втайне от буржуазного самосознания, можно было уже без проблем расшифровать и описать как силы классовой борьбы. Основной упрек, предъявленный Беньямином всей драме современности и ее философии, заключался в овеществлении природы и в особенности человека. Для Лукача первостепенный грех капитализма — отчуждающая динамика усиливающегося исключения качественных человеческих индивидуальных свойств работника. Этот упрек системе с ее овеществляющим отчуждением пролетариата прекрасно вписывается в нарисованную Беньямином картину дедифференциации и произвольной заменимости всех вещей в духе той философии языка, что объявляет всякий знак произвольно мотивированным и не желает более признавать исходно значимого отношения священного именования. Согласно анализу Беньямина, аллегорическое искусство барокко продолжило интерпретацию возникшей таким образом неразберихи, начисто забывшей об индивидуальности. Любая персона, любая вещь, любое обстоятельство может служить обозначением чего угодно. Эта возможность выносит профанному миру уничтожающий и все же справедливый приговор. Он характеризуется как мир, в котором детали не имеют особого значения. А значит, определенно можно добавить, не имеет значения и человеческий индивид как таковой. В каком же направлении пойти? Беньямин и сам видит, что стоит на распутье, и в мае 1925-го, когда неудача с защитой видна уже вполне отчетливо, пишет: «Все для меня зависит от того, как сложатся издательские связи. Если неудачно, то я, вероятно, ускорю свои занятия марксистской политикой и с перспективой в ближайшем будущем хотя бы на время поехать в Москву, вступлю в партию. Этот шаг я, пожалуй, в любом случае рано или поздно сделаю. Горизонт моей работы уже не прежний, и я не могу его искусственно сузить. Конечно, на первых порах неизбежно возникнет огромный конфликт сил, моих индивидуальных, между этим шагом и изучением иврита, а принципиального решения я не вижу, придется просто поставить эксперимент и начать здесь или там. Целостность смутно или чуть более ясно угадываемого горизонта я могу увидеть лишь через оба этих опыта». Несомненный теоретик серьезного случая, решения и происхождения, Беньямин в так называемой реальной жизни оставался человеком нерешительным, колеблющимся. Как знаменитая блоха, с каждым прыжком одолевающая всегда лишь половину дистанции, которая в итоге приведет ее к цели, он и в повседневной жизни склонен к подобным половинчатым прыжкам, так и осенью 1925 года. Издательские связи Беньямина, между тем, необычайно улучшились. Он подписал договор с издательством «Ровольт». В будущем году Равольт намерен опубликовать эссе об избирательном сродстве, а также работу об оборочной драме и еще одно произведение, позднейшую «Улицу с односторонним движением», и за это гарантирует Беньямину ежемесячную выплату, на которую, правда, едва ли можно прожить. Кроме того, ему заказывают перевести для Равольта очередные тома «В поисках утраченного времени» Пруста. Оказавшись перед решающим и неизбежным выбором перед Москвой и Палестиной, с тревогой ощущая потребность символически укрепить свой дух, в ноябре 1925 года он на несколько недель едет в Ригу. Причиной тому — Ася Лацис, работающая там над несколькими постановками. Эрос одерживает верх над дружескими чувствами к Шолему. Испытывая очевидное угрызение совести, Беньямин из Риги сообщает другу, что усердно учит иврит, в последующие годы он снова и снова будет делать вид, что занят этим, и даже изредка встречался в темном зимнем городе на Балтийском побережье с несколькими восточными евреями. Безусловно, это знак. Только вот чего? Быть ближе. Пока Беньямин во Франкфурте ожидает приговора своей барочной драме, Мартин Хайдеггер в начале лета 1925 года пребывает в эротическом волнении. Даже унылый туманный городишко Марбург и все более постылые ему оковы тамошних преподавательских будней ничего не могут изменить. «Я попал в очень неприятную ситуацию. Один человек обрушился на меня с готовой диссертацией, которую я должен проработать, только для того, чтобы ее отвергнуть. Из-за этой чудеснейшей работы у меня пропадает половина недели. Надеюсь, что закончу ее до твоего прихода. По крайней мере, хотелось бы, ведь я всегда после работы рад побыть с тобой. Приходи, пожалуйста, в пятницу вечером, как в прошлый раз», пишет Хайдеггер своей Ханне 1 июля 1925 года. Ситуация особенно благоприятна в том смысле, что жена Хайдеггера, Эльфрида, у которой двумя днями позже день рождения, вместе с сыном Йоргом уехала к своим родителям в Висбаден. Поэтому Хайдеггер пишет письмо и ей тоже. Оно позволяет заглянуть в теперь скорее чисто функциональный характер супружеских отношений. «По случаю дня рождения шлю тебе самые сердечные поздравления. Хочу в этот день поблагодарить тебя за заботу обо мне и за твою помощь. Она, наряду с феноменологической критикой, состоит как раз в самом трудном, в самоотверженности, ожидании и вере. И когда я смотрю на такой семестр с твоей стороны, то вижу, он требует изрядных сил. Ведь все-таки есть разница между тем, чего требует долг, и тем, что ты добавляешь от своей доброты и силы. И если я ничего не говорю, ты все равно знаешь, что я думаю об этом. Само по себе, конечно, нехорошо, что ты и в этот день находишься в отлучке, но для меня это возможность подробнее, нежели обычно, высказать мою благодарность. И в свой черед я буду рад, если своим смирением порадую тебя и твоих милых родителей». Десятилетия спустя Ханна Арендт вынесет о Хайдеггере как человеке такое суждение. Характер у него был не то чтобы плохой, а просто никакой. Читая эти два письма, вероятно, написанные в один и тот же день, как будто бы понимаешь, что она могла иметь в виду. Так или иначе, эрос и брак в жизни Хайдеггера остаются, как принято у добрых буржуа, совершенно разными сферами. Не менее отчетливо из этих писем явствует, что Хайдеггер обращается к своим корреспонденткам, собственно говоря, не как к самостоятельным личностям, а хвалит их с позиции функционального подчинения, рассматривая как средство для достижения цели. А эта священная цель — задача мышления. Его мышление. Позиция превосходства, которую Хайдеггер занимает относительно окружающих людей, коль скоро вообще признает их. Именно она летом 1925 года безотлагательно требует своей конкретизации в оригинальной работе. Ведь то, что «Тайный король» немецкоязычной философии пока что может предложить в письменном виде, это, не считая двух диссертаций, лишь фрагменты и аттестационные пробы. Ничего вызревшего, ничего готового. Ничего, что имело бы собственный вес. За работу! В июле 1925 года Николай Гартман, ординарный профессор в Марбурге, получает приглашение в Кёльнский университет. Не в последнюю очередь под ощутимым нажимом хайдеггеровского присутствия в Марбурге он тотчас дает согласие. Хайдеггер в письмах быстро соглашается с Ясперсом, что лучшего кандидата, чем Эрнст Кассирер, на вакансию в Марбурге не найти. Однако факультет с легкой руки Гартмана объявляет желательным преемником скончавшегося годом ранее марбургского ординарного профессора Пауля Натарпа, который возглавлял кафедру философии самого Хайдеггера, присовокупив настоятельное требование наконец-то представить собственную работу. В противном случае любое ходатайство перед берлинским министерством останется безрезультатным. Стало быть, Лиз Хайдеггер тоже сидит в институциональном капкане. Хочешь соответствовать — представь требуемое. Всего 11 месяцев спустя, 18 июля 1926 года, Марбургский факультет отсылает в Берлин первые оттиски бытия и времени. Снова и снова Хайдеггер будет сетовать на невероятный цейтнот, в котором он писал свою главную, по общему признанию, работу, фактически единственное произведение в объеме полной книги, которую он вообще опубликует. Действительно, создание этого труда можно считать одним из великих творческих прорывов в истории философии. Если вычесть из самого периода написания время семестровых обязанностей в Марбурге, когда Хайдеггер едва ли мог писать постоянно, то ядро приблизительно 450-страничной работы Хайдеггер написал меньше, чем за 5 месяцев, то есть около 30 готовых к печати страниц в неделю. Хайдеггер использует детальные подготовительные разработки, особенно доклады и лекции минувших 6 лет. «Бытие и время» — предварительное завершение непрерывного мыслительного и исследовательского процесса от первых лекций послевоенного семестра 1919 года до экспозиции герменевтической ситуации и марбургских лекций о софисте Платона, а также курса об истории понятия времени. Последний он читает в летний семестр 1925 года, дважды в неделю с 7 до 8 утра. Выявление вопроса. Содержательный центр этого этапа его философского пути — выявление смысла единственного вопроса — вопроса о бытии, точнее, о смысле бытия. Прежде чем вообще снова исследовать этот исконный вопрос философии, а тем более приблизиться к ответу на него, необходимо, по Хайдеггеру, проделать одну важную операцию. Нужно выявить особый способ бытия того существа, которое единственное из тех, что нам известны, вообще способно осмысленно поставить перед собой этот вопрос, то есть человека. Только для человека смысл бытия есть возможный предмет вопрошания. Только человек в состоянии удивиться тому, что вообще существует нечто, а не ничто. Только человек, будучи единственной формой жизни, способной к речевой деятельности, может спросить себя, в чем заключается смысл его специфического присутствия — «дазайн», чтобы четко отделить свой, как он его называет, фундаментально-онтологический способ исследования от всякого биологического, антропологического, физиологического, психологического или даже трансцендентального исследования в духе Канта. Хайдеггер говорит о человеке как о «вот бытии» или «присутствии» — «дазайн». Присутствие есть сущее, которое не только случается среди другого сущего. Оно, напротив, отличается тем, что для этого сущего в его бытии речь идет о самом этом бытии. К этому бытийному устройству присутствия, однако, тогда принадлежит, что в своем бытии оно имеет бытийное отношение к этому бытию. И этим, опять же, сказано, присутствие понимает каким-то образом и с какой-то явностью в своем бытии. Тот факт, что всякое присутствие, как устанавливает Хайдеггер, всегда каким-то образом и с какой-то явностью понимает в своем бытии, означает также, что его понимание бытия разумеется или устанавливается не само собой. Основанное на ложном анализе и плохо продуманных понятиях, это отношение может быть затемнено и искажено для самого «дазайн». Именно это, по Хайдеггеру, в связи с общим положением культуры, в котором он находится, и имеет место повсюду. Этот длительный процесс упадка начался для Хайдеггера 1925 года, самое позднее во времена Аристотеля. Затем с началом философии нового времени он был усугублен Декартом. После него полностью забылось или было табуировано не только возможное значение вопроса о смысле бытия, но и само «вот бытие» или «присутствие» как бы ослепла, перестала видеть подлинные основы и истоки своего бытийного отношения, а тем самым не в последнюю очередь и смысла жизни. Хайдеггер диагностирует в этом плане полное забвение бытия современной культурой и в особенности современной философии, превратившейся в теорию познания. Таким образом, его анализ преследует в точности ту же цель, которую ставит перед собой Беньямин в «Происхождении барочной драмы». Общий исходный пункт обеих работ таков. В том состоянии, в каком находится культура, желание давать ответы было бы слишком несвоевременно и неуместно. Речь может идти только об изобретающем понятие описании потери, попавшей в забвение. Об этой для начала чисто подготавливающий вопрос расчистки и ведет речь Хайдеггер в «Бытии и времени». Потому-то он и называет свое предприятие подготовительным фундаментальным анализом присутствия. Понятие «анализ» здесь следует понимать не только в чисто описательном, но и в терапевтическом смысле. Посредством максимально близкого к феномену свободного от предрассудков, а стало быть, общедоступного, нового описания произошедшего затемнения смысла бытия, понимающее присутствие надлежит вернуть на освобождающий свет его подлинного фундаментального положения. Подобно психоанализу Фрейда или философии, изложенной в трактате Витгенштейна, цели максимально точного, выявляющего структуру собственной ситуации, в самом широком смысле описания, сопутствуют цель коренного, самоопределяющего преобразования собственной жизни. Этот проект ставит Хайдеггера перед новой необходимостью. Ему придется либо полностью сохранить в собственном философствовании по факту господствующие, но в корне ошибочные понятия, описывающие нововременные отношения с миром — субъект, объект, реальность, индивидуальность, ценность, жизнь, материя, вещь, либо заменить их новыми — присутствие, окружающий мир, бытие в мире, всегда мое, работа, средство. В ложном не может быть правильной речи. Поэтому Хайдеггер творит новое. Время Дазайн. К наиболее значимым моментам философии Хайдеггера, определяемым его стремлением приблизиться к опыту, обеспечив его максимально свободное от предрассудков переживания, относится понимание времени и временности, заимствованные им из феноменологии Гуссерля. Вместо того, чтобы принять за основу обыденное понятие времени, то есть трактовать время как нейтральное, математически ясное, а тем самым разложенное на однозначно измеримые моменты, секунды и минуты, Хайдеггер ищет такое его понимание, которое выявлялось бы целиком из того специфического способа, каким присутствие Дазайн переживает свою временность. Этот подход строго ограничивает рамки того времени, о котором Хайдеггер намерен говорить в своей аналитике «Дазайн» пространством имманентности переживаемого опыта. Иными словами, время, которое может способствовать прояснению присутствия в его искаженных бытийных возможностях, отчетливо понимается как конечное. Его подлинный смыслосоздающий горизонт — смерть. Всякий отсыл к трансценденции, будь то в форме грядущей жизни или мессианской открытости в беньяминовском смысле, есть часть совершающегося искажения, а не высвобождения. Как и для Витгенштейна, смерть для Хайдеггера не есть событие жизни. Но в отличие от готового к прыжку веры Витгенштейна, именно в предугадывании этой абсолютной границы — Хайдеггер видит подлинную гарантию того, что осмысленное вопрошание и даже постижение тайны жизни возможно лишь изнутри, подобным образом, понятого темпорального горизонта конечности. Непосредственная близость к опыту, этот отличительный признак философии Хайдеггера, раскрывается в этой работе благодаря тому, что в интересах большей наглядности своей аналитики автор снова и снова обращается к взаимосвязям, расположениям и пограничным ситуациям, которые близки ему самому и прямо его касаются, а стало быть, позволяют наглядно увидеть свершение его собственной жизни. Это особенно затрагивает три ключевых понятия, организующие его философское прояснение присутствия — средство, ужас, смерть. Это молоток, аналитика средств. Настоящее упоение работой, его можно достаточно точно датировать, началось 8 августа 1925 года. Для этого Хайдеггер уехал в хижину в Тоттнауберге, где семья проводила и это лето. 1 августа еду в хижину и с огромной радостью предвкушаю бодрящий воздух гор. Эта мягкая невесомая материя здесь внизу по большому счету губительна. 8 дней заготовки дров, затем снова писать. Информирует он Ясперса еще из Марбурга. Здесь в горах легко дышится и ясно думается. Не случайность, что о предстоящей заготовке дров Хайдеггер упоминает в этом отрывке заодно с философской работой. Он и здесь последовательно позиционирует себя как человека, который, невзирая на профессорскую должность, подчеркивает свое крестьянское, не пролетарское, то есть трудовое, от земли идущее происхождение. Этот автостереотип он прямо переносит на свой философский анализ, когда речь идет о том, чтобы выявить и описать исходную связь присутствия с миром. Потому что из переживаний совершенно обыкновенного, энергичного, изо дня в день трудящегося крестьянского парня никак не вытекает вопрос о том, каким образом он, как мыслящий субъект, может, познавая, приблизиться к якобы не имеющему никакого самостоятельного значения миру объектов. Ведь по Хайдеггеру он, парень, как действующий и постоянно творящий, всегда находится в мире. Притом не в смысле пространственной связи, как консервированная рыба в банке, но в смысле изначально насыщенной смыслом соотнесенности с конкретно переживаемым окружающим миром. Уже в самом начале своего дизайн-анализа Хайдеггер противопоставляет размышляющего в своем кресле картезианского, развоплощенного субъекта, чисто умозрительно желающего убедиться в реальности своего мира, бодро заготовляющему дрова шварцвальдскому крестьянину, который покидает хижину, чтобы самозабвенно трудиться в поте лица. Как пишет сам Хайдеггер, «Феноменологическое выявление бытия, ближайше встречного сущего, производится по путеводной нити повседневного бытия в мире, которое мы именуем также обращением в мире и с внутримирным сущим. Ближайший вид обращения есть, однако, не только лишь внимающее познание, но орудующее, потребляющее озабочение, у которого есть свое собственное познание». В этот бытийный образ озаботившегося обращения нам не надо даже особо переноситься. Повседневное присутствие всегда уже есть с этим способом. Например, открывая дверь, я делаю употребление из дверной ручки. Для всех так называемых вещей, которые употребляются в осмотрительном и редко осознанно обдумываемом свершении нашей повседневности, Хайдеггер вводит новое, взятое из повседневного крестьянского языка Шварцвальда, рамочное понятие. Он называет их «средства». Мы именуем встречающиеся в озабочении сущее средством. В обращении находимы средства для письма, шитья, труда, измерения, транспортное средство. Способ бытия средства следует выявить. Одного средства, строго беря, не бывает. К бытию средства всегда принадлежит целое средств, где оно может быть этим средством, какое оно есть. Средство, отвечая своему свойству средства, есть всегда из принадлежности другому средству. Средство для письма, перо, чернила, бумага, подкладка, стол. Эти вещи никогда не кажут себя сначала по себе, потому как сумма реалий, заполняя комнату. До него всегда уже открыта какая-то целость средств. Точно так же, как Хайдеггер в духе своего приземленного прагматизма вновь ставит с головы на ноги исходно предполагаемую теоретико-познавательную ситуацию чистого созерцания, он переворачивает направленность объяснений классической эпистемологии картезианского толка, раскрывая средства, как всегда принадлежащие к некой совокупности. Эта эпистемология исходила из единичных, атомизированных вещей, чтобы затем задаться вопросом, как из этих изначально отдельных частей можно составить целое. Для феноменологического прагматика Хайдеггера, однако, эта атомизация всегда предполагает исчезновение мира изначального опыта, в котором предметы еще до всякой теоретической рефлексии переживаются как включенные в наполненную значением целостность. В орудующем озабочении средством включенность его в целое прямо-таки осязаема. Ведь в рамках, собственно, центрального для его исследования вопроса о бытии Хайдеггер недвусмысленно поясняет, в чем подлинно проявляется, по крайней мере, бытие средства, а стало быть, и всех вещей, с которыми мы повседневно вступаем в обращение и с помощью которых устраиваемся и ориентируемся в этом мире. Для этого он, обитатель хижины и дровосек, приводит пример молотка. Чем меньше на вещь молоток просто глазеют, тем ловчее ее применяют, тем исходнее становится отношение к ней, тем незатемненнее встречает она как то, что она есть, как средство. Забивание само открывает специфическое удобство молотка. Способ бытия средства, в котором оно обнаруживает себя самим собой, мы именуем подручностью. Поскольку подлинная сущность этого средства состоит в его орудующем использовании, для присутствия оно не только лишь налично, каковой была бы вещь, чья полезность еще только должна быть открыта, но как раз подручна. В сосредоточенном, эпистемологически мотивированном разглядывании и описании чего-то как чисто наличного заключался, собственно, методический фундамент гуссерлевской феноменологии. Работа Хайдеггера, таким образом, не в последнюю очередь является фронтальной атакой на философию его учителя и покровителя. Гуссерль поймет это сразу, при первом же прочтении только что отпечатанных страниц, а Хайдеггер не без гордости сообщит Ясперсу: «Работа, бытие и время вообще не даст мне больше, чем уже дала. Я сам для себя вырвался на свободу и с некоторой уверенностью и направленностью могу ставить вопросы. Если работа и написана против кого-то, так это против Гуссерля, который это сразу понял, но с самого начала придерживался позитивной позиции».